Ситуационная теория. В данной концептуальной схеме значение личностных черт не отбрасывается полностью, но утверждается, что в основном лидерство — продукт ситуации. В различных ситуациях групповой жизни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других, по крайней мере, в каком-то одном качестве. Но поскольку именно это качество и оказывается необходимым в данной ситуации, человек, им обладающий, становится лидером. Таким образом, вместо идеи о врожденности качеств была принята идея о том, что лидер просто лучше других может актуализировать в конкретной ситуации присущую ему черту, наличие которой, в принципе, не отрицается и у других лиц. Свойства, черты или качества лидера оказывались относительными. Интересно добавление, которое было сделано в одном из вариантов ситуационной теории. Главным моментом появления лидера предлагалось считать выдвижение его группой, потому что именно по отношению к данному человеку группа испытывает определенные экспектации, ожидает от него проявления необходимой в данной ситуации черты. Чтобы преодолеть очевидную неоднозначность в подобных рассуждений, Хартли предложил 4 модели, позволяющие дать особую интерпретацию тому факту, почему все-таки определенные люди становятся лидерами и почему не только ситуация определяет их выдвижение. Во-первых, полагает Хартли, если кто-то стал лидером в одной ситуации, не исключено, что он же станет таковым и в другой ситуации. Во-вторых, вследствие воздействия стереотипов, лидеры в одной ситуации иногда рассматриваются группой как лидеры вообще. В-третьих, человек, став лидером в одной ситуации, приобретает авторитет, и этот авторитет работает в дальнейшем на то, что данного человека изберут лидером и в другой раз. В-четвертых, отдельным людям свойственно искать посты, вследствие чего они ведут себя именно так, что им дают посты. Хотя вряд ли можно считать достаточно убедительными эти рассуждения для примирения идеи черт и идеи ситуации, ситуационная теория оказалась достаточно популярной. Именно на ее основе проведено много экспериментальных исследований лидерства в школе групповой динамики. Наиболее полный и разработанный вариант решения проблемы представлен в так называемой системной теории лидерства, согласно которой лидерство рассматривается как процесс организации межличностных отношений в группе, а лидер — как субъект управления этим процессом. При таком подходе лидерство интерпретируется как функция группы, и поэтому изучать его следует с точки зрения целей и задач группы, хотя и структура личности лидеров при этом не должна сбрасываться со счетов. Рекомендуют учитывать и другие переменные, относящиеся к жизни группы, например, длительность ее существования. В этом смысле системная теория имеет, конечно, ряд преимуществ. Они очевидны, когда речь заходит не просто о лидерстве, но о руководстве. В рамках системной теории делается акцент на том, что поскольку лидерство — функция группы, Бейлс, Слеттер, одновременно могут существовать лидеры как минимум двух типов — инструментальный, деловой, нацеленный на задачу, обеспечивающую группе успех, достижение, эмоциональный, экспрессивный, нацеленный на интеграцию межличностных отношений и обеспечивающий в группе равенство, благоприятную атмосферу. Соответственно, каждый из этих лидеров обладает преимущественной ориентацией в первом случае на дело, во втором случае на сотрудников. В разных ситуациях групповой жизни один из этих типов лидеров может быть востребован больше, например, если группе нужен успех, деловой лидер может оказаться предпочтительнее. Как видно, при построении таких моделей речь идет не столько о лидерах, сколько о руководителях.